основу. Именно в буддийской тантре была введена в широкий обиход мандала, своеобразная графическая диаграмма Вселенной, насыщенная магическими знаками и символами, имевшая множество вариантов и модификаций. К числу философских основ буддийской тантры следует отнести и калачакру, колесо времени, в рамках которого 60-летний звериный цикл символизирует кругооборот человека в кармическом мире сансары. Однако главное в буддийской тантре, как, впрочем, и в индуистской, не философия, а практика, то есть та мистика и магия, которыми обрамлялись все акции ее последователей. Страница 377. Мистико-магические основы тантры выявляются в двух аспектах – в медитации и в грубых магических обрядах, включая и сексуальную практику. Что касается медитации, то специфика тантризма проявляет себя здесь в глубокой интимности обряда, в детальном следовании тем тайным поучениям и рекомендациям, которые неофит получает в процессе его длительного личного контакта с учителем, гуру или ламой. Обряды, включая ритуальное общение полов с целью приобретения мудрости праджни, воспринимаемой в Ваджраяне в качестве женского соответствия Будды и Бодхисаттвы, порой сводились к имитации либо символическому использованию этих приемов. В последнем случае речь идет о заклинаниях, мантрах или символических изображениях типа янтры и мандалы, насыщенных текстами, формулами, диаграммами, которые содержат в себе все тот же магический смысл. Тантризм оказал огромное влияние на ламаизм. В определенном смысле можно сказать, что едва ли не вся специфика ламаизма, многие его культы и обряды возникли в первую очередь на основе буддийского тантризма. Что касается его философии, то в рамках позднего ламаизма были синтезированы многие течения буддийской мысли, что и сыграло свою роль в оформлении космологии, этики, онтологии и других аспектов этой доктрины. Этапы генезиса ламаизма. Первые следы проникновения буддизма в Тибет фиксируются достаточно поздно, лишь в V веке, когда в Индии и в Китае он уже был хорошо известен и достаточно широко распространен. Вплоть до эпохи знаменитого тибетского правителя Сронзан Гамбо 629-649 годы буддизм в Тибете был едва известен. Сронцзан Гамбо, обе главные жены которого, непальская и китайская принцессы, принесли с собой по преданию тексты и священные реликвии буддизма. Стал, подобно Ашоке в Древней Индии, великим покровителем буддизма, вследствие чего он и обе его жены были обожествлены и оказались объектом всеобщего почитания. Сам царь стал рассматриваться в качестве воплощения Будды Амитабы. Ранняя смерть царя приостановила процесс буддизации Тибета, чему в немалой степени способствовали и жрецы религии Бон. Спустя столетие после смерти Сронцзан Гамбо, один из его потомков вновь выступил защитником